Глава 49. Дамир, наши дни, южное побережье. Дамир вышел из терминала аэропорта в 6 утра. В лицо ударил привычный порывистый ветер с каплями дождя и запах моря. Голова немного кружилась, накатывала усталость, чувство голода. В доме родителей кусок не лез в горло. Обслуживание в лоукостере предоставляло лишь минеральную воду. Купленный в ожидании самолета сэндвич пах плесенью и немытыми руками. Грязью, в которую по собственной воле снова опустился Дамир. Он обещал себе никогда не возвращаться к событиям того года. Прятался за личиной благополучия, заталкивая выскакивающие, как балерины из шкатулки, воспоминания с хрустальным навязчивым звуком. Поставил точку, перешагнул лужу с миазмами, сделал все для того, чтобы вернуться на исходную позицию. Эля, Эля, Эля, Эля. Арслан Файзулин собрал спортивную сумку и отправился во свояси. Зарима глазом не моргнул, закрывая за мужем дверь. Дамир не видел смысла сейчас, спустя годы, в принципиальной позиции матери. Но знал наверняка, для того, чтобы отец нашел дорогу домой, понадобится времени не меньше. Что совершил отец? Сделал тест ДНК, в котором никто не нуждался. Получил незаконным путем, когда не смог купить судебное решение. Навстречу пошел заведующий. Отделение нуждалось в оборудовании, благотворительная помощь пришлась как нельзя кстати. Позволил взять биоматериал для обследования. Стоила ли сраная бумага жертв? В глазах Арслана Файзулина — да. Гарантия спокойствия жены, возможность заткнуть раз и навсегда досужие домыслы, жажда вычеркнуть из жизни сына неугодную женщину, позорившую Дамира и всю семью. Как итог, потерял собственную семью. Пошел бы сам Дамир на подобное. Приходилось признаться себе, чтобы оградить свою жену, детей от действительной или мнимой опасности, он пошел бы на что угодно. И здравый смысл здесь не советчик. Впрочем, какую опасность могла представлять 19-летняя девушка, не имеющая представления об элементарных для окружения Дамира вещах, не разбирающаяся в жизни, не представляющая последствий своих и чужих поступков. Глупой. Какой же бесячей глупой она была. И он. Пока ждал такси, набрал номер Каримы, вне зоны. Самолет на Поволжскую землю уже должен сесть. Забыла включить телефон, не мудрено. Отправилась в путь одна с двумя детьми. Накануне Дамир дозвонился Равилю. Тот сидел в очереди в травмпункте с подозрением на сотрясение мозга. Позже в приемном покое частной клиники. «Эля приварила утюгом», — коротко прокомментировал друг. «Эля, Эля, Эля, Эля». На словах «приварила утюгом» Дамиру захотелось рассмеяться, как и над сдержанной характеристикой — ведьма. Эля, названная в честь Элизабет Тейлор, давшая кличку суки-полукровки самоеда Кирпич, может. Его Эля. Безрассудная, безбашенная, сумасшедшая. Подробности происшествия Дамир не знал. Лишь то, что свидетелем стала Карима, рванувшая не в больницу с мужем, а в родительский дом. «Жаль, что не убила», — фыркнула сестра в трубку перед регистрацией на самолет. Слышался голосок Эльдара и капризный плач Ирика. Безумие путешествовать одной с двумя детьми. Вести 9-месячного младенца после недавно перенесенной прививки. Такси, аэропорт, душный салон авиасудна. Карима никого не спросила, Дамир не стал вмешиваться. Наверное, правильнее дать женщине остыть. Вдохнуть воздух вдали от мужа. Очистить мысли от гложущей обиды. Дать себе возможность понять, земля крутится вокруг солнца, а не вокруг жены Юнусова. Частная клиника располагалась в соседнем городке, раскинутом по холмистой местности между морем и возвышающимися, едва видными в предрассветном сумраке горами. Дождь продолжал накрапывать, усилились порывы ветра, морем запахло острее, ярче. Двери клиники были закрыты. Дамир бесцельно потоптался у крыльца под козырьком с красной черепицей. Обошел здание. Приемный покой оказался более гостеприимным. После недолгой беседы с дежурным врачом он двинулся по широкому коридору с комнатными растениями на подоконниках, вдоль светлых стен с постерами. Звонить другу не стал, был уверен, спит. Эллен номер тоже набирать не стал. Разбудит и ее, и Серафиму. Постовая медсестра недовольно вздохнула, быстро собралась и нацепила дежурную, максимально лучезарную улыбку на лицо. «Пятая палата. Только пациент спит. Не стану его будить». Дамир выдавил из себя улыбку. «Спасибо, что пустили. Не заставили мерзнуть и мокнуть под окнами 2 с лишним часа». Отворил неслышно дверь, заглянул в полутемную палату. Окно с закрытыми жалюзи, угол светло-молочного стола, торец такого же шкафа. Он тихо вошел, встал у изножья больничной кровати и встретился с красноречивым взглядом Юнусова. Дамир перевел взгляд на небольшой диванчик для сопровождающих лиц. Там, свернувшись рядом с раскинувшейся под одеялом Серафимой, спала Эля. Дамир нахмурился, посмотрел вопросительно на друга. Равиль развел руками. Встал, надел тапочки с этническим рисунком. Карима привезла, как и удобную одежду. Выполнила долг жены и уехала в родительский дом. Перед посадкой в самолет он дозвонился Эле, услышал хриплый перепуганный голос, обещавший послушно отправиться в квартиру Дамира, там закрыться на все замки и сидеть тихо. Не очень-то он поверил бессвязной речи, однако выбора не было. И вот, свернувшись в немыслимой позе, свисая бедрами с края дивана, Эля спит в палате Равиля. Дамир сглотнул горький комок, вставший в горле, не дающий вздохнуть полной грудью. Ревность? Она самая, как и положено, иррациональная и злая. «Как ты?» — вместо приветствия выдавил Дамир, разглядывая расписной лоб друга. Говорить пришлось шепотом, до подъема еще далеко, в отделении было пустынно и тихо. Лишь недовольная медсестра косилась на раннего посетителя и пациента, решившего усесться в одно из кресел в зоне отдыха. «Я тебя прошу, забери свою женщину домой», — раздался рокот вперемешку с тихим, неуместным смехом. «Что она здесь делает?» Он попытался говорить отстраненно, как о тажине Алии Долматовой. Получалось плохо. «Спит?» «Действительно, довольно очевидно. Спит в неудобной позе, словно прикрывая собой ребенка. «Тебе что-нибудь нужно?» — опомнился Дамир. «Не время и не место для ревности. Угрожающей шипящей твари, разливающей яд по некогда мертвому телу, пускающей отраву в застывшую кровь Влада Цепиша, разгоняя сердце до немыслимых оборотов. Что произошло?» Наконец справился, будто бы о главном. Равиль пересказал то же, что накануне, опуская важные детали. Без них рассказ звучал полным бредом, больным сном. Однако растекающаяся внушительная гематома по линии лба указывала на реальность происходящего. Равиль что-то скрывал. Это не нравилось Дамиру. Речь шла об Элли и о Кариме, женщинах, за которых он несет ответственность. Он уставился в упор на Юнусова. Видел, как недовольная складка прорезает лоб друга, морщится нос, приоткрывается рот, а затем закрывается, как у сама, выловленного в полуденный зной из Волги. «Карима?» Он не смог скрыть своего удивления, когда услышал полную версию произошедшего. «Ненормальная. Если бы прямо сейчас здесь стояла сестра, Дамир забыл бы свои благородные порывы, слова, произнесенные в доме отца, выдернул ремень из шлёвок и протянул по мягкому месту Каримы, чтобы мозги на место встали. Сестра окончательно слетела с катушек?» «Успокойся, я сам виноват», — предупредил рвущееся возмущение друга Равиль. «Виноват в том, что моя сестра не умеет думать?» «В этом тоже», — тряхнул головой Равиль, болезненно морщась. Движение напомнило, что они сидят не в холле дома отдыха, и Юнусов здесь не отдыхает. «Келли, есть претензии?» — задал последний вопрос. «Единственная просьба — забери свою женщину. Не могу спать, когда рядом посторонний человек. Эта ведьма суетится, носится. Точно не шишку мне на лоб поставила, а тяжкие увечья нанесла», — фыркнул Юнусов. «Заберу». Ревность снова подняла склизкую голову, зашипела. «Эй!» Юнусов толкнул друга в плечо, попытался улыбнуться, снова зажмурился. «Идем». Отделение начало просыпаться, стали появляться первые полусонные пациенты, спешно прошли 2 врача, кинув недовольный взгляд на посетителя. Пробежала постовая сестра, покачивая объемными бедрами в розовых форменных брюках. «Я благодарен Эле», — тихо и серьезно произнес Равиль. «Она защищала Кариму». «От тебя? Вот уж кого не стоило защищать от мужа. Даже если бы он всыпал бестолковой жене, был бы 100 раз прав. В том, что Равиль не позволит себе поднять руку на свою маленькую, даже если она начнет прижигать калеными иглами его шею, не было сомнений». «Она не могла этого знать», — ровно сказал Юнусов. Пришлось с ним согласиться. Совсем недавно, около 10 тысяч лет назад, омертвевший, как Влад Цепиш, Дамир и сам был за секунду от мысли, что Равиль ударит бросающую в лицо проклятие жену. «Она держала в руках нож, когда я появился. Считаю, мне повезло». Уголок губы пополз вверх. «Забери свою ненормальную». «И, кстати, очаровательная дочь героя, названная в честь чудотворца. С нетерпением жду знакомства с кирпичом». «Кирпич? Кирпичий? Как склонять в женском роде слово «кирпич»?» «Не меня спрашивай». «Надеюсь, в ближайшее время мне не подвернется случай узнать. Вылет завтра в 20:40». «А можно? Что врач сказал?» «Что он скажет?» — равнодушно кинул Юнусов. «Я должен быть рядом с семьей. Именно там я и буду». «По-моему, у Каримы другое мнение. Придется поменять ее мнение». Дверь в палату открылась. Эля подскочила с дивана, вытянулась, как оловянный солдатик, и уставилась на вошедших огромными глазами. «Как вы себя чувствуете?» — пролепетала Эля, виновато глядя на Равиля. «Что-нибудь нужно? Я чай могу сделать. Или за кофе сходить. Здесь автомат есть. Или... Элеонора...» — послышался скрип юнусовских зубов. «Тебе себя не жалко, меня не жалко. Подумай о Серафиме». Он шлепнулся на кровать и откинулся на подушку. «Уйди, а?» «Могу помочь». «Девочка, уйди с моих глаз!» — зарычал Юнусов. Дамир едва не заржал в голос. «Пойдем, девочка», — фыркнул он, подходя к Эле, отодвигая ее в сторону выхода из палаты. Поднял Серафиму на руки, прижал к себе одной рукой, перехватив другой за спину. Горячие сосна-ручонки обхватили мужскую шею. Малышка законючила во сне, несколько раз всхлипнула, а потом доверчиво засопела. По дороге Серафима проснулась, весело рассказывала о своем ночном приключении. На скорой помощи покатались. Добрый доктор угостил сосачкой, это конфета такая специальная, чтобы не укачивала. Тетя Карима заплела ей косичку, как у принцессы, а потом уехала, далеко-далеко, и у тети есть настоящий ребеночек. «Когда я вырасту большая, у меня тоже будет ребеночек», твердо заявила Серафима. И тут же продолжила. «Только девочка. Мальчишки глупые». Действительно, мальчишки глупые. Дамир поймал себя на улыбке, на том, что расслабленно слушает малышку, вдыхает окутывающую горечь полной грудью, не мучаясь от удушья, не страдая от обструкции легких. Эля, в отличие от дочки, была напряжена, наэлектризована. «Дотронься, спалит подчистую». Она молчала всю дорогу от клиники к квартире Дамира. Порядка дома в помине не было. Раскиданная пара обуви, следы грязи с ног, разбросанные ватные диски по коридору. Последствия локального стихийного бедствия. Живо представилось, именно так и пройдет остаток жизни Файзулина Дамира Арслановича. Стихийно, в беспорядке, с ароматом горечи, пропитывающим слизистую. Что ж, не дурно. «Я кушать хочу», — заявила Серафима, вопросительно взглянув на маму. «И рисовать Олафа». «Олафа?» — переспросил Дамир. «Это такой специальный снеговик из «Холодного сердца». Ты не смотрел «Холодное сердце»? Там есть Свен. Когда я вырасту, куплю Свена и Кристофа». Дамир едва не подавился. «Свен — олень», — вдруг фыркнула Эля. «Нельзя быть настолько глупым», — пробормотал себе под нос хозяин дома. Они завтракали под монолог Серафима. Мультфильм «Холодное сердце» должно быть действительно интересный, если даже пересказ заставляет малышку подпрыгивать на месте, выскакивать на середину немаленькой кухни, кружиться и танцевать. Дамир был объявлен поочередно неким Кристофом, оставалось надеяться, что это не самая плохая роль, а потом Свеном, оленем. Утешало, что олень такой специальный, говорящий, добрый и заправдышный. Серафима уселась смотреть мультфильм, Эля на автомате, молча, собирала посуду и ставила в посудомойку с щепетильной аккуратностью. Тонкие пальцы тряслись, она кусала сухие губы, избегала прямого взгляда и молчала. Молчала и не убегала, даже не пыталась, будто покорно ждала чего-то. Чего? В молчании Дамир положил на стол документы. «Можешь забрать», — произнес через силу, слыша собственный голос, как сквозь плотную вату. «Могу идти?» — прошептала она в ответ. Шепот бывает хриплым. «Почему ты осталась? Зачем ночевала в больницу у Юнусова? У него есть жена», — напомнил он очевидную, казалось бы, вещь. «Равиль посторонний мужчина. Он не представляет опасности для нее и Серафимы. Напротив, Юнусов просил избавить его от навязчивого внимания. Но шайтана раздери Элю, так нельзя». «Врач сказал, можно. Там, на диване». «Равиль нуждался в помощи?» «Нет, но... Эля...» «Я его ударила. Не могу в тюрьму». «Тебе угрожали? Карима? А кто еще?» «Я читала Уголовный кодекс. Нанесение вреда здоровью средней степени тяжести». «Нет никакого вреда здоровью. И нет никакого дела о краже денег. Эбби не стала заявлять на тебя». Он, кажется, понял ход мыслей Эли. Дамир мог ошибаться, тысячу раз быть неправым, однако лучше он тысячу раз окажется неправ, чем позволит ей промолчать, 1001. Эля, Эля, Эля, Эля. Абсурдное, безумное, стихийное бедствие в его судьбе. «Сядь», — велел он, подходя ближе. Эля отступила на два шага, оглянулась и нервно шлепнулась на стул. Из гостиной доносились слова песни. «Не открывай, храни секрет, будь хорошей девочкой для всех, закрой все чувства на замок». «Я не держу тебя», — врал Дамир, подталкивая к краю стола документы. Он держал, и он не собирался отпускать. «Ты можешь забрать документы, Серафиму, и уехать куда и когда посчитаешь нужным». Эля молниеносным движением схватила паспорт и свидетельство о рождении дочери. «Ты осталась с Равилем и поехала сейчас со мной, потому что опасаешься уголовного преследования, верно?» Эля лишь кивнула, тщательно разглядывая серое небо с низкими тяжелыми облаками. Потеки дождя по стеклу и движущееся серебристо-ртутное под блеклыми солнечными лучами море. «Что ж, Юнусов не станет заявлять в полицию. А врачи? У него не колотая резаная рана, не пулевое ранение. Бытовая травма, обычная бытовая травма», — повторил он четко, по слогам, чтобы слова были услышаны и поняты. «Да я его утюгом приложила со всей силы!» «Утюг — бытовая техника», — усмехнулся Дамир, разглядывая недоверчивые васильковые всполохи. Захотелось добавить, это такой специальный бытовой утюг, усилием воли сдержался. А вот Эля не сдержалась и прыснула, закрывая ладонью рот, тут же бледнее. «Давай договоримся. Вопросы с Равилем буду решать я. Ты никогда не будешь ночевать в его палате, доме, машине». «Кровати» хотелось добавить, однако промолчал. Дождался сдержанного осторожного кивка. «Что-то еще?» Эля кусала губы и определенно собиралась что-то спросить. Хотелось потянуть за тонкое полупрозрачное запястье, усадить к себе на колени, сдавить до хруста и вынудить рассказать все от и до. Желания, большие и нечаянные, маленькие и заветные. Стремления, чаяния, страхи. Будь это боязнь пауков или его семьи. Выдавить опасения до самого донышка. Соскрести остатки мути из души. Ее ли, своей. «А ты?» «Я?» — опешил Дамир, не отводя глаз от перепуганного василькового взгляда. «Какая же она манящая, дурманящая, сводящая с ума. Деньги. Тебе нужны деньги?» Машинально потянулся за портмоне, начал перебирать банковские карточки, как под гипнозом. Васильковым грёбаным гипнозом. «Нет!» — раздался отчаянный визг. Стул, на котором послушно сидела Эля, отлетел в сторону, ударился с грохотом о стену, задел, не испортив итальянский фасад кухонной мебели. Кажется, итальянский. Заказывала Алия, Дамир не вникал в тонкости. Италия, Испания, Норвегия. Он мог без содрогания находиться в интерьере собственного дома и оплатить за него счет. Этого было достаточно для сносного существования. «Убери!» — пропищала Эля. «Не надо. Я верну тебе деньги, накоплю и обязательно верну. Я хорошо зарабатываю, правда?» «Всевышний, верни ей разум. Верни разум ему. Что происходит? Деньги? Она успела взять деньги?» «С твоего счета», — ответила на немой вопрос Эля. «Тогда. Я не думала, сняла. Мне потом про совокупность и срок давности рассказали». «Стоп, просто заткнись нахрен», — не выдержал Дамир, поняв, о чем она лепечет. «Не знаю, кто тебе и что наговорил, слушай меня внимательно». Посмотрел в мелькающий васильковый страх. Она боялась, по-настоящему, всерьез. Кулаки сжала, напряглась, натянулась, как струна, дунь лопнет со звоном. «Тот счет мы открывали вдвоем. Это наши деньги, твои». «На твое имя!» «Эля, у тебя был не один месяц, чтобы открыть счет на свое имя, перевести все деньги туда. И даже с учетом того, что ты этого не сделала, это твои деньги». «Какого...» Он с трудом опомнился, что в квартире ребенок, одернул себя. «Твои деньги», — выдохнул. Про злополучный счет Дамир вспомнил не сразу. В то время он не помнил собственное имя. О незначительной сумме даже думать не хотелось. Пустое, бессмысленное. По возвращению узнал, что деньги сняты через 2 дня после побега Эли. Узнал город, в котором производилась операция. Дамир помнил, как сидел у стеклянных витрин банка и оглушенно думал о том, что они разошлись, разминулись на несколько часов и целую жизнь. Представлял, как вернется, найдет жену, скажет, что он скажет. Дамир не хотел искать правду, узнавать больше и больше о женщине, которую любил. Потонуть в пучине грязи, окружающей ее, извлекать крупицы правды из потоков лжи, фальши, дерьма, каждый раз обрушивающихся на него при упоминании имени Элеонора. Эля, Эля, Эля, Эля. Спустя несколько месяцев он закрыл счет и развелся с безвестно отсутствующей в одностороннем порядке по решению суда.